возникновение уличных банд — это проявление задавленного порыва молодого человека принадлежать к племени, роду, фратрии, то есть к тесному сообществу, а не только к государству, в котором каждый так обезличен. Полифам даст многим подрастающим молодым людям это столь необходимое чувство. Дамоклов меч распада семьи перестанет висеть над детскими головами. Кто-то из членов Полифама может покинуть группу, это не исключено, но ядро останется неразрушенным. Чувство стабильности, уверенности в завтрашнем дне — что может быть важнее? В конце книги приводились адреса и телефоны, по которым заинтересованный читатель мог получить ответы на свои вопросы. Кипер позвонил, и ему сказали, что доктор Деборович как раз отправляется на восточный берег с лекционным турне. Будет выступать в главном городе тогда-то, в таком-то часу, по такому-то адресу. Кафедра социологии местного колледжа не побоялась предоставить одну из своих аудиторий для доклада на такую острую и провокационную тему. Закончив свое выступление, доктор Деборович предложила задавать вопросы. Конечно, ее слушателей в первую очередь интересовало, как она реализует свои теории в собственной жизни. «У вас самой есть семья? Какая? Обычная или полифам?» «Мы сейчас живем вшестером. Мой 7-летний сын от первого брака, я, 2 моих мужа, их невеста и 9-летняя дочка одного из них. Невеста присоединилась к нам недавно и еще не знает, готова ли она к таким отношениям. Мой 3-й, то есть вообще-то 4-й муж, например, еще не готов, поэтому пока он живет отдельно. Но часто бывает у нас, присоединяется к нашим пикникам. Кого из ваших 3 нынешних мужей ваш сын называет папой?» «Мы все называем друг друга только по именам. Кто зарабатывает деньги? Как решается вопрос, на что тратить, а на что нет?» «Эта проблема одна из самых трудных. Мы поняли, что демократия здесь невозможна. Многие полифамы развалились из-за споров о деньгах. Поэтому мы вручили бразды правления самому справедливому из нас, моему 2-му мужу Себастьяну. То есть мы все участвуем в обсуждении предстоящих трат, но наши голоса совещательные, последнее слово за ним. Каждый работающий вносит 3/4 своего заработка в общую кассу. Остальное может тратить, как ему заблагорассудится. А знают ли ваши соседи про ваш необычный стиль жизни? Знают ли на работе у ваших мужей? В школе у детей? Видимо, догадываются. Но формально мы соблюдаем декорум. Купили дом на 2 семьи с 2 разными входами. А то, что внутри проделана дверь, соединяющая обе половины, это никого не касается. Даже 2 людям бывает трудно сойтись из-за разницы вкусов и характеров. Как же вы уживаетесь вчетвером? Уживаться гораздо легче, если мы не ждем, что другой должен стать твоей исключительной собственностью. Возьмите дружеские компании. Многие из них держатся десятилетиями, и это потому, что в них людей свела только сердечная привязанность, не нагруженная багажом взаимных требований и социальных условностей. При этом друзья часто помогают друг другу, но по доброте и отзывчивости, а не по обязанности. Часто внутри этих групп загораются и текут тайные романы. Уберите с них покров тайны, и у вас получится почти готовый полифам. Только необходимость таиться создает клубок подозрений, зависти, напряжения, обид. А были у вас уже случаи, когда кто-то из членов покинул полифам? В нашей группе нет. Хотя, в принципе, мы готовы к этому. Но надеемся, что ядро сохранится.